«Уничтожьте право собственности, и мы вернемся к дикому состоянию», — авторитетно произнес Игнатий Никифорович, повторяя тот обычный аргумент в пользу права земельной собственности, который считается неопровержимым и состоит в том, что жадность к земельной собственности есть признак ее необходимости. «Напротив, только тогда земля не будет лежать в пусти, как теперь», когда землевладельцы, как собака на сене, не допускают до земли тех, кто может, а сами не умеют эксплуатировать ее. Послушайте, Дмитрий Иванович, ведь это совершенное безумие. Разве возможно в наше время уничтожение собственности земли? Я знаю, это ваш давнишний «да-да», конек. Но позвольте мне сказать вам прямо. И Игнатий Никифорович побледнел, и голос его задрожал. Очевидно, этот вопрос близко трогал его. «Я бы советовал вам обдумать этот вопрос хорошенько, прежде чем приступить к практическому разрешению его. Вы говорите про мои личные дела?» «Да. Я полагаю, что все мы, поставленные в известное положение, должны нести те обязанности, которые вытекают из этого положения, должны поддерживать те условия быта, в которых мы родились и унаследовали от наших предков, и которые должны передать нашим потомкам. Я считаю своей обязанностью... Позвольте!» Не давая себя перебить, продолжал Игнатий Никифорович. «Я говорю не за себя и за своих детей. Состояние моих детей обеспечено, и я зарабатываю столько, что мы живем, и полагаю, что и дети будут жить безбедно, и потому мой протест против ваших поступков... позвольте сказать, не вполне обдуманных, вытекает не из личных интересов, а принципиально я не могу согласиться с вами. И советовал бы вам больше подумать, почитать. Ну уж вы мне предоставьте решать мои дела самому и знать, что надо читать и что не надо», — сказал Нехлюдов, побледнев, и, чувствуя, что у него холодеют руки, и он не владеет собой, замолчал и стал пить чай.